настроение души, условливающее успех. Пребывание в Боге со страхом, бодрым вниманием и отвращением от греха и мира. Душа твоя да будет с Господом во всякое время, тело же твое пусть будет на земле, как изваяние и стукан. Стой всегда пред лицом Господа с правотой. Страх Божий всегда должен быть пред очами нашими, также память о смерти и неприязненное отвращение к миру и всему мирскому. Умирай каждый день, чтобы жить, ибо кто боится Бога, тот будет жить вовеки. Бодрствуй непрестанно, чтобы не впасть в леность и нерадение. Возненавидь все мирское и отдали его от тебя, иначе оно само отдалит тебя от Бога. Ненавидь все, в чем есть вред для души твоей. Терпение. Что бы ты ни делал, делай то с терпением, и Бог поможет тебе во всех делах твоих и во всем, что ни случится с тобой. Смотри, не малодушествуй. Будь благодушен во всем, что не делаешь по воле Божией. Не скучай из-за помыслов, которые нападают на тебя в келье, зная, что Господь никакого труда твоего ради Его не предаст забвению. Это послужит тебе к преуспеянию, и благодать Божия поможет тебе. Мужество есть не что иное, как твердость в истине и сопротивление врагам. Когда не уступишь им, они отступают и совсем не покажутся более. Сокрушение и плач. День и ночь боли о грехах своих. Возожги светильник твой елеем слез. Непрестанно плачь о грехах своих, как бы ты имел мертвеца в келье своей. Лицо твое всегда должно быть печально, чтобы вселился в тебя страх Божий. Не считай себя чем-либо, но предавайся плачу о грехах своих. Смирение. Возлюби смирение, и оно покроет все грехи твои. Будь смирен во все дни жизни твоей и прилежи всему прекрасному. Того, кто слабее тебя в добродетелях, считай равным себе, равного же себе в добродетелях почитай гораздо превосходящим тебя в совершенстве. Не завидуй тому, кто идет вверх, но лучше всех людей считай высшими себя, чтобы с тобой был сам Бог. Не ходи с гордыми, но ходи со смиренными. Это о подражании и содружестве. Будь во всем смирен, в осанке, в одежде, в сидении, в стоянии, в походке, в постели, в келье и во всех принадлежностях ее. Если станут хвалить тебя за дела твои, не радуйся тому и не услаждайся тем. Утаивай их сколько можешь, не позволяй себе кому-либо говорить об них и всячески постарайся достигнуть того, чтобы люди не хвалили тебя. Бойся сделаться известным по какому-либо из дел твоих. Если кто укорит тебя безвинно в каком грехе, смири себя и получишь венец. Приучи язык свой говорить «прости мне», и придет к тебе смирение. Навыкни, чтобы язык твой во всех случаях, во всякое время и всякому брату говорил «прости мне», ибо если будешь всегда говорить «прости мне», то скоро достигнешь смирения. Будь готов при всяком слове обличительном, которое слышишь, говорить «прости мне», потому что такое смирение — расстраивает все козни врага. Знай, что смирение есть не иное что, как чтобы всех людей почитать лучшими себя. Твердо содержи в уме своем, что ты виновен во многих грехах, голову свою держи поникшей долу, а язык твой пусть будет готов сказать тому, кто нанесет тебе обиду, «Прости мне, владыка мой». Постоянным же предметом помышления твоего да будет смерть. Люби труды, всем себя подчиняй, уста свои держи заключенными, и достигнешь смирения. Смирение же привлечет отпущение всех грехов твоих. Прежде всего, не считай себя чем-либо, и это породит в тебе смирение. Смирение же породит науку, опытность и здравомыслие. Наука же родит веру, вера же родит упование, упование же родит любовь, любовь же родит повиновение, а повиновение родит неизменное постоянство, твердость в добре. Подвиги борьбы с грехом. Прежде всего с помыслами. Далеко гони от себя злые помышления, предаваясь Богу, и Он покроет тебя десницей Своей. Не всякому помыслу своему следуй. Помыслов и пожеланий своих не исполняй. Смотри, не попускай уму твоему увлекаться памятью прежних грехов, чтобы они не возобновились в тебе. Не обращай в уме своем грехов, некогда совершенных тобою, чтобы они опять не возобновились. Будь уверен, что они прощены тебе в то время, как ты предал себя Богу и покаянию, и немало в том не сомневайся. Об удовольствиях и утехах, которым предавался ты во время нерадения своего, не вспоминай, и речей о том не заводи, говоря «я то сделал» или «это нарушил», ибо это может послужить тебе в преткновении. О страстях, которым работал ты в мире, совсем не поминай, чтобы опять не возбудить похотения их, и это не послужило тебе в соблазн. О борьбе с разными пожеланиями порочными. Апостол Иоанн в трех вещах совмещает все человеческие похоти, говоря «все еже в мире есть похоть плоти, похоть очес и гордость житейская». Похоть плоти есть насыщение чрева множеством разных яств, за которыми следует нечистота блудная. Похоть очес имеет предметом своим вещественное благо, преобладание коими око или возносится, или влагает в сердце нечистые виды. Гордость есть мирская любовь в шумной славе, высокое себе мнение, самовосхваление и жажда хвалы от других, которая заседает в умах наших по причине суетных и приходящих внешних достоинств каких-нибудь. Бега и любоимание и непослушание, наипаче же многоедение, чтобы не опутаться тебе сетями похотей своих, ибо они изгоняют страх Божий из сердца и стыд с лица, предают любителя своего низким и срамным делам и отчуждают от Бога. Совлеки с гневливостей и облекись в кротость, отбрось око развращенное и возьми себе око простое, детское, чистое. Будь далек от гнева и от похоти береги себя, равно как и от всяких греховных пожеланий.